Ничего такого, что могло бы вас обременить. Хочется верить. В Пор-Николя все на виду, городок маленький. Мэр вздохнул. Наверняка он страдал от безделья. Скрывать нечего, да и заняться нечем. Итак, начал мэр. Пор-Николя, возможно, и мал, но он растет. Я принес вам кое-что, принадлежащее вашему городу, но найдено это было в Париже. У шевалье были большие голубые глаза, которые ему никак не удавалось сощурить, хотя он явно этого хотел. «Сейчас покажу», — сказал Луи. Он порылся в куртке и нащупал бородавчатый бок Бюфо, который дрых у него в кармане. Черт, утром он взял его с собой на прогулку к распятию, а потом забыл оставить в гостинице. Доставать его сейчас не время. Вялое лицо мэра выглядело слишком озабоченным. Комок газеты оказался под брюхом Бюфо, который относился к вещественным доказательствам без уважения, а потому устроился сверху. «Вот эта вещица», — сказал Луи, положив, наконец, хрупкую косточку на письменный стол шевалье. «Она беспокоит меня настолько, что я приехал сюда. И надеюсь, что для беспокойства нет оснований». Мэр наклонился, посмотрел на кость и неторопливо покачал головой. «Да что, спокойный, уравновешенный тип», — подумал Луи. «Ходит не спеша, ничем его не проймешь». И с виду не дурак, если не считать этих больших глаз. «Это человеческая кость», — пояснил Луи, — «крайняя фаланга большого пальца ноги, которую я, к несчастью, обнаружил на площади Контрскарп на решетке под деревом, и которая, я прошу прощения, мсье мэр, находилась в собачьих экскрементах». «Вы роетесь в собачьих экскрементах?» — важно осведомился шевалье без тени усмешки. «В Париже прошел сильный ливень. Органику смыло, и кость осталась на решетке». «Понятно. А при чем здесь наша община?» «Эта вещь показалась мне необычной, даже неприятной, потому-то я и обратил на нее внимание. Нельзя исключить несчастный случай или, если уж предполагать худшее, пес мог забрести в комнату, где лежал покойник, но мы не можем также исключить малейшую вероятность убийства». Шевалье сидел неподвижно, слушал и не возражал. «А при чем здесь наш город?» — повторил он. «Сейчас поясню. Я ждал в Париже, но ничего не произошло. Вы же знаете, в столице труп долго не скроешь. В пригороде также никаких происшествий, и вот уже 12 дней никто не заявлял о пропаже людей. Поэтому я проследил за собаками-путешественницами, теми, что едят здесь, а испражняются далеко от дома, и выбрал двух из них. Я решил проследить за питбулем Лионеля Севрана». «Продолжайте», — сказал мэр. Он казался таким же вялым, но слушал теперь более внимательно. Луи облокотился на стол, подперев кулаком подбородок. Другую руку он держал в кармане, потому что глупая жаба не желала снова засыпать и ерзала внутри.